беспокоясь за Маккеде, я первым делом прошла на кухню. Он увлеченно рассказывал благоговейно слушающим товарищам о своем поединке с буйволом. Боюсь, его героический ореол несколько померк, когда появилась я с окровавленными ногами. Но, слава богу, мы все остались живы, а это самое главное. Ночь я провела прескверно. Ныли ушибы, распухли железы, а ребра так болели, что нельзя было ни вздохнуть, ни лечь удобно. Но все же я не огорчалась, что стала обладательницей четкого буйволиного автографа в виде отпечатка копыт. И мне казалось, что это происшествие не лишено глубокого смысла. Днем, любуясь после двухнедельной разлуки игрой Эльсы и ее львят, я считала себя вполне счастливой. Но кончился день предупреждения «Не искушай судьбу». Утром я насчитала множество синяков на бедрах, пояснице и на руках. Лишь на четвертый день боль унялась и опали железы. Еще через несколько дней исчезли следы от копыт. Под вечер Эльса не поленилась оттащить свою добычу вверх по реке и переправила ее на другую сторону, на крутой берег. Там до нее не доберется ни один зверь. Уж не буйвол ли напугал нашу львицу? В эти первые августовские дни Эльса была на редкость кроткой. Зато Джесс становился все более буйным. Эльса, например, спокойно относилась к козам, а вот Джесс-то начал проявлять к ним повышенный интерес. Раз, когда Муру вечером гнал коз к моей машине, Джесс покинулся ему наперерез. Он пробежал через кухню между молившимся на коврике Ибрахимом и канистрами с питьевой водой, мимо открытого очага, и выскочил прямо к грузовику. Его намерения были очевидны. Я схватила палку и бросилась ему навстречу, крича «Нельзя, нельзя!» самым строгим голосом, на какой только способна. Джесс удивленно обнюхал палку, потом стал ловить ее лапой. Тем временем Мурун успел подсадить коз в машину. Вместе со мной Джесс вернулся к Эльсе. Она часто помогала мне одергивать его. То выдаст ему тумака, подкрепляя мое «нельзя», то уляжется между нами. Но долго ли еще будут производить впечатление мои окрики и палка? Уж очень бойким и любопытным был этот озорник Джесс. Обаятельный маленький дикарь, однако очень быстро растущий дикарь. Пора приучать львят к полной независимости. Пока я размышляла обо всем этом, Джесс погонялся за братом и сестрой и в конце концов опрокинул на мать тазик с водой. Она влепила ему за трещину, потом подмяла его под себя. Зрелище было настолько потешное, что мы невольно рассмеялись. Но тут Эльса обиделась, наградила нас укоризненным взглядом и ушла, сопровождаемая двумя послушными детьми. Позже, когда она вскочила на крышу лендровера, я пошла к ней извиняться. Светила полная луна, ярко горели звезды. Эльса сурово глядела на меня почти совершенно черными глазами, точно желала сказать, что же ты подрываешь мой авторитет. Я долго простояла рядом с нею, гладя ее шелковистую голову. Вдруг со стороны солонца донеслось хрюканье и визг распаленных любовью носорога. Эльса поискала взглядом львят, убедила, что они заняты едой, и решила не трогать влюбленных. Вскоре носороги ушли за реку. Приехал Джордж и привез с собой патруль, который должен был заняться браконьерами. В состав патруля входили сержант, шофер и несколько объездчиков, все африканцы. Джордж просил их для начала выяснить у живущего за рекой племени, что там известно о браконьерах и иных нарушителях, наносящих ущерб животному миру заповедника. Лесной телеграф северной пограничной провинции действует очень эффективно. Среди местных жителей многие охотно помогают департаменту по охране диких животных. Без этого вообще нельзя было бы бороться с браконьерством на такой обширной территории. За правильную информацию они получают хорошее вознаграждение, ведь они идут на риск. И все же инспектору приходится трудно. Во-первых, преступники ничуть не страшатся тюрьмы. Она для них означает кровь, пищу и одежду за работу, которая уже сама по себе вносит разнообразие в их бедную событиями жизнь. Во-вторых, браконьеров считают отважными удальцами. Теперь, когда приехал патруль, мы собрались покинуть Эльсу и львят. Лиса почти совершенно оправилась от своих ран, и нам хотелось, чтобы семейство вело естественный образ жизни. Но когда объездчики вернулись из-за реки, нам пришлось отказаться от своего решения. Они поймали нескольких нарушителей, а Джордж разузнал, что браконьеры задумали, как только мы оставим лагерь, убить Эльсу отравленными стрелами. Выяснилось также, что после поджога трое браконьеров ходили на большие скалы охотиться на доманов. Но одного из них укусила змея, и они отступили.